учитель Успенский его учеником был. И когда люди приходили к Лунджиеву с вопросом относительно астрологии или своей судьбы, он не мог показать изображение звездного неба, космоса, планеты, звезд. Но что он делал? Он показывал карту, может быть, даже не карту всего мира, а лишь карту России, доступную ему в то время, и просил человека показать на этой карте его город, который выглядел, естественно, лишь как маленькая точка. А кто же этот человек, каков он по сравнению даже с этой точкой на карте? Сколько жителей в этом городе? И тогда Гурджиев спрашивал: «Ну почему же вы волнуетесь о своей судьбе? Забудьте об этом, не волнуйтесь, пусть она не тревожит вас». А сейчас наука, астрофизика сделала много открытий, и теперь мы можем посмотреть не только на карту и на мизерность городов на этой карте по сравнению с масштабами всей Вселенной, но и нашей Земли. Но также мы можем сравнить Землю с другими звездами, с другими Вселенными. И то, что делал Гурджиев с картой, делает сейчас и Гурджи, показывая нам изображение звездных тел и нашей Земли в космическом пространстве, и давая нам представление о масштабах и величии нашего так называемого «я» в сравнении с величием создания. Gurdjieff's teaching also was very hard-hitting, and not only through these words of mouth, he used to actually beat his disciples. Говорят, что учение Гурджиева было действительно потрясающим, сильным, бьющим, шокирующим. И говорят, что это учение передавалось не только с помощью слов, но он даже иногда бил учеников. Even Успенский has written, sometimes my guru gave me blows. Даже Успенский пишет, что иногда его учитель давал ему хорошую встряску. So thank God that Shivendra is only hard hitting in the mouth, he is not hitting you. Благодарение Богу, что Шивенду бьет по вас только лишь словами, не используя физической силы. Гай Гуру.